Дівчина, куди йдеш? Ой, дівчина, куди йдеш? Розкажи мені правденьку, де живеш? Розкажи мені правденьку, де живеш? Ой, живу я лягани, ой, живу я лягани, збудавши хаточку з лєдняди, збудавши хаточку з лєдняди. Коней на город, пущу коней на город, а сам пойду серденька под чарот, а сам пойду серденька под чарот. А я ж тебе не пущу, я ж тебе не отчиню, бо ты будешь серденька жартовать, бо ты будешь миленький ночевать. Ой, не буду, не буду, ой, не буду, не буду, пожартую трошечки, дай пойду. Трошечки дай пойду, жартовали до зари, жартовали до зари, покуль стала видненька на дворі, покуль стала видненька на дворі.